Глава 22. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, внутренний периметр административной зоны корпорации New Vision. Нужно отдать воронам должное. Даже после залпа мамонта, смешивающего часть обороняющихся порядков, в бегство они не обратились. Скорее наоборот, буквально выросли в свои баррикады, не желая отдавать ни единого метра. Вот только шансов у них не было. Во-первых, нас было больше. Во-вторых, против техники с крупным калибром много не навоюешь. Особенно, когда тебе под школьным огнем голову поднять не дают. Так что буквально через 15 минут все было кончено. И то 5 из этих 15 минут ушло на ликвидацию угрозы со стороны призванных мною ксеносов. Мне даже немножко стыдно стало, но именно что немножко. Потому как не будь этих ксеносов, непонятно, что с моей группой и случилось бы. Так что на войне все средства хороши, как сказал кто-то из великих в седой древности. Цель оправдывает средства, ага, и сейчас моя цель близка, как никогда. «Внимание, группа Юг!» – прорезался в общем канале Джонсон. «Группе зачистки, приступить к работе. Разбираем сектора, продвигаемся к главным зданиям. Осмотрите здесь каждый камень, чтобы ни один урод спину нам не ударил. Штурмовая группа, сейчас идем на соединение с группой Запад. Зайдем уголовникам в тыл, ударим откуда не ждут, поможем Брауну. Восток в своей зоне ответственности уже закрепился. Алтай, радиоцентр твой, бери свою команду и тяжелых из прикрытия и вперед. Только аккуратнее там, парни». «Слушаюсь. Давно я с такой радостью команды не выполнял». «Скайлер, Руат, Накамура, Сэм, ко мне. Парни из прикрытия, обозначьтесь. И ловите инвайт на присоединение к группе. Всем пополнить боезапас, проверить оружие. Выдвигаемся». Урок с воротами ворона усвоили. Все, что можно было отключить от сети, было отключено. И для того, чтобы вскрыть дверь в здание, понадобился не хакерский гений Накамуры, а немного взрывчатки и грубой силы одного из штурмовиков. Вслед за полетевшей внутрь двери ушла пара выстрелов из одноразовых гранатометов, и только потом внутрь ворвались мы. Лучше бы, конечно, через двери не соваться, но внешние стены здесь такие, что и мамонт не раздолбает, так что пришлось рискнуть. Первым зашел Сэм, закрыв все пространство коридора перед собой силовым щитом, и по ушам тут же ударил грохот его пулемета. Нырнув за ним, я занял позицию за выступом стены и взял на мушку проем, ведущий в следующее помещение. «Чисто», — буркнул Сэм. «Минус 3. Они что, идиоты?» Насколько я понял, называя воронов идиотами, Сэм имел в виду баррикады, сооруженные боевиками в коридоре. Офисные столы, шкафы из тонкого металла, какая-то оргтехника. Подобные укрепления не могли защитить ни от пуль, которые прошивали завалы хлама насквозь, ни от плазмы. Про гранаты и вовсе говорить не стану. Выстрелы из гранатометов разметали хлам по всему коридору. Среди перевернутой мебели валялись обугленные трупы. Плазменная граната в замкнутом пространстве – страшная штука. И то, что среди защитников баррикады еще нашлись цели для пулеметчика, можно было назвать разве что чудом, краткосрочным, к сожалению, боевиков Слая. Вот только фишка с гранатами, к сожалению, работает в обе стороны, и потому мне было не до обсуждения тактики обороняющихся. Разрядив подствольник в темноту следующего помещения, я катнул гранату в комнату слева, рявкнул «Бойся!» и, дождавшись взрыва, метнулся вперед. Отметка на псисканере, раскинутом широкой сетью, погасла, но я все равно сначала качнулся в проеме, стараясь охватить взглядом помещение, и только потом на полусогнутых ворвался внутрь. Одновременно со мной в комнату, прикрывая, вошел один из штурмовиков. Быстрый осмотр помещения, чисто. Лишь в углу еще дымящийся труп без головы валяется. Отлично, работаем дальше. «Взрывчатка», — знаками показал я штурмовику, обводя стволом воображаемый пролом в стене. Тот кивнул, показывая, что понял, скинул рюкзак, извлек из него несколько зарядов направленного взрыва и, закрепив их на стене, соединил между собой. Ломиться в соседний зал через дверной проем дураков нет, тем более я отчетливо вижу на псисканере отметки вражеских бойцов и ощущаю их эмоции. Затаились, ждут. «Ну, ждите, сейчас придем». Короткая отмашка, показав мне, что он закончил, штурмовик отбежал вглубь комнаты. Я последовал за ним, одновременно отбивая текстовый приказ в таксеть. Через секунду пришло короткое подтверждение, и по ушам ударил грохот сразу двух пулеметов. Сэм и второй боец поддержки, закрывший щитами, пошли вперед. Дождавшись, пока парни пройдут половину расстояния, я достал из подсумка сразу две гранаты, выставил таймер на минимальное время подрыва и махнул штурмовику. Взрыв! Часть стены влетела внутрь в языках огня и облаки пыли. Я тут же отправил в получившийся проем обе гранаты и ринулся следом, пока прикрываясь уцелевшей частью стены. Гранаты грохнули практически одновременно, и тут же сквозь пробитый проем вкатился я, поливая огнем из стрелкового комплекса, отмеченный таргет-трекером цели. Есть, минус два. Еще трое погибли во время взрыва гранат, а одного, засевшего за стеной как раз в месте подрыва, размазало по всему залу ударной волной и элементами вынесенной стены. Вперед, вперед, вперед! Быстро проконтролировав оба тела, я, скользнув в темноту, и чуть не нарвался на пулеметную очередь. Выругавшись, пригнулся, пробежал несколько метров и упал на колено за круглой стойкой в центре зала. Рядом со мной, тяжело дыша, приземлился Руат, вошедший в пролом следом за мной. А вот штурмовику из приданных бойцов не повезло. Тяжелый пулемет ударил прямо по нему, защитное поле вспыхнуло и погасло, не выдержав нагрузки. Бронебойные пули вскрыли костюм бойца, как консервную банку, и штурмовик тяжело рухнул на спину, будто в стену на полном ходу впечатался. «Не жилец! Твою мать! Откуда этот пулемётчик взялся вообще? Его же не было секунду назад!» «Всем стоять!» — гаркнул я. «Пулемёт! В укрытие!» Потянувшись пресканером, я выргался. «Понятно, мать его, почему я ничего не почувствовал. Турели, сука! Ладно, сейчас мы тебе...» «Сэм!» — позвал я. «Лови цели указания, там турель. Долбани по ней из граника, только осторожно. Не высовывайся сильно». «Принял момент». «Скайлер, Накамура, в зал не входить», — скомандовал я. «Оставайтесь на месте, пока не разберемся с этой дрянью. Всем акустическую защиту на максимум. Занять укрытие». Не думаю, что здесь кому-то напоминать надо, что бывает от взрыва реактивной гранаты в помещении, но мало ли. «Так точно», — отозвался Хикару. Скайлер что-то недовольно буркнуло. «Ну еще бы, привыкла на острие атаки быть, вот только здесь ей не инферно, здесь безопасная, мать её, зелёная зона, здесь и убить могут». «Работаю», — доложился Сэм. Фыркнуло, грохнуло, а потом по ушам даже сквозь активную защиту долбанул взрыв. Вот только безрезультатно, не успела улечься пыль, как пулемет заговорил снова. Сэма, который этого явно не ожидал, едва успели дернуть в сторону, пули выбили стаккато по бетону, сбивая отделку, и я выругался. «Хикару, ты видишь турели в сети?» В принципе, я уже знал ответ, но спросить был должен. А вдруг... «Нет, пулемет в автономном режиме». Сука. Я в отчаянии огляделся по сторонам. Черт, что же делать? Каждую минуту, которую мы здесь теряем, противник использует для закрепления в админ-зоне. Сейчас они приволокли турель, закрытую силовым полем. А дальше что? Штурмовых ботов притащат? Так мы точно до цели не доберемся. Ладно, сейчас разберемся. «Всем с активными имплантами! Оттянуться назад!» приказал я. «Работу, Эми! Сэм, приготовься! После импульса долбани по этой хреновине еще раз!» «Слушаюсь!» Одна за другой две гранаты ушли в сторону турели, и я на секунду ослеп и оглох. Элис отрубила все активные импланты. Хлопок, вспышка, готово. Не успел я дать команду, как из коридора вылетела реактивная граната и с шипением унеслась вглубь помещения. «Взрыв!» Я сгруппировался и, оттолкнувшись от пола, кувырком перекатился за соседнее укрытие, пытаясь спровоцировать турели. Тишина. Слегка приподнявшись, я тут же снова спрятался. Никакой реакции. Хорошо. Ладно, рискнем. Готовый в любой момент рухнуть на пол, я выпрямился во весь рост, чтобы через секунду констатировать. Готово. Работаем дальше. Так, что тут у нас? За поверженной турелью расположилась большая лепестковая дверь, ныне заблокированная и обесточенная. По идее, можно подать на нее энергию от аккумулятора пускача, но делать этого не стоит. Наверняка на дверь навесили сюрприз, а то и несколько, так что не вариант. Не стоит упрощить работу противнику. Сосредоточившись на пси-радаре, я просканировал помещение за стеной. Ага, есть. 6 отметок. Как и следовало ожидать, держит центральный проход. Но придется обмануть их ожидания. Я сбросил захваченный таргет-трекером цель в отрядную таксеть и тут же отбил приказ текстом. Не стоит забывать, что мы воюем с раскачанным врагом, напичканным имплантами, а высокоранговое улучшение слуха вполне позволяет уловить голосовые команды за стеной. Энфорсеры подтвердили получение приказа и, подхватив рюкзак павшего штурмовика, направились к стенам готовить проломы. Слух я же скомандовал нечто совсем другое и к выполнению не обязательно. «Сэм, Накамура, разберитесь с дверью, в темпе! Времени 2 минуты!» Вообще, я бы такой, что и эту дверь рванул бы. Сюрприз при хорошем взрыве непременно детонирует, и даже засевшему в укрытии врагу мало не покажется. Оставить тут пару человек для тревожащего огня, распылить внимание противника и так далее. Вот только дверь выглядит достаточно серьезно, и тратить на нее взрывчатку лично мне кажется расточительством. Мало ли сколько еще проходов пробивать придется, так что обойдемся без нее. Кроме того, что у меня есть для защитников еще один небольшой сюрприз. «Готово», — практически одновременно доложились инфорсеры. «Хорошо, сейчас поздороваемся с ребятами». Я потянулся псисканером за стену и оплел его щупальцами каждое облачко, засечённое трекером. 2, 4, 5. Чёрт, больше не могу. Стоит попытаться взять под контроль кого-то ещё, как сразу отпадает один из уже контролируемых бойцов. Предел возможностей, судя по всему. А хватит ли сил на уже захваченных? Теоретически должно бы, а практически... Ладно, сейчас посмотрим. «Внимание, приготовились!» — обил я в чат. «Начинаем по команде». Прикрыв глаза, я увидел перед мысленным взором все 5 щупалец, тянущихся в пустоту. Вздохнул, собрался. «Начали!» Гаркнул я, одновременно активируя пси-удар. Все 5 захваченных облачек погасли, а я покачнулся и упал на колено. Чёрт, надорвался, похоже. Ладно, к дьяволу. Потом пострадаю, сейчас некогда. Волевым усилием, поднявшись с пола, я устремился к проёмам, куда уже бежали мои бойцы. «Бойся!» Выкрикнул кто-то из бойцов, одно за другое забрасывая в левый проём пару гранат, и тут же оскакиваю в сторону. Дождавшись, пока гранаты рванут, процедуру повторил второй инфорсер. Только после второго взрыва Сэм с пулемётом наперевес рванул внутрь, окутавшись сиянием силового щита. Оба инфорсера, следуя за Сэмом, как пехота за бронетранспортером, двинулась следом. Штурмовик с говорящим названием «Таран» гранатами заморачиваться не стал. Он просто разрядил в темноту соседнего помещения один за одним 2 одноразовых гранатомёта, отбросил использованные трубы и сейчас готовился войти внутрь. За ним пристроился Руат. Хикару со Скайлер явно намеревались последовать его примеру, пришлось их дёрнуть назад. Накамура слишком ценный специалист, чтобы им так рисковать, а Скайлер... Нет, если вдруг будет необходимость, я не буду против её участия. Но сейчас такой необходимости я не вижу. Так что пусть остаются здесь, держат уже зачищенную территорию и присмотрят за коридором сзади. Мало ли. Сменив магазин, я занял позицию справа от тарана и хлопнул его по плечу. Пошли. Обе группы вошли в помещение практически синхронно и тут же попали под шквальный огонь. Те 5, которых я погасил псиударом, оказались лишь малой частью от засевших в помещении боевиков. Оставшиеся нас явно ждали, и, судя по их количеству, часть имела какие-то хитрые импланты, скрывшие бойцов от псисканера. Это, однако, неожиданно и крайне неприятно, потому что если бы я заранее знал, насколько силы обороняющихся превосходят наши, я бы запросил подкрепление и подождал с прорывом, пока оно не подойдёт. Теперь же отходить назад было поздно. Ворны шквальным огнём отрезали нас от проходов. Силовой щит тарана тревожно мерцал, сигнализируя о перегрузке, и я, не став дожидаться, пока защитное поле окончательно сдохнет, скомандовал бойцам укрыться. Едва я нырнул за металлический контейнер непонятного назначения, как совсем рядом со мной волчком закрутился ребристый кругляш гранаты. Не раздумывая ни секунды, я пинком отправил его в обратную сторону и сделал это очень вовремя. Грохнул взрыв, дохнуло жаром, глаза на миг ослепило. Неприятель напомнил, что плазменные гранаты есть не только у нас. Чёрт, хреново. Нас всего 6, обороняющихся, судя по плотному огню, не меньше 10. Так себе соотношение. И кажется, наше появление не через главный вход неожиданностью для них не стало. Ублюдки явно хорошо подготовились. И позиция у них не чета тем, что оборудовали себе защитники первой линии. Судя по разбросанным по залу контейнерам, конвейерной ленте и массивным воротам, ведущим куда-то на внутренней площади административной зоны, мы попали на склад магазина, обеспечивающего игроков на полигоне. Часть контейнеров вороны составили в баррикады, кроме того, бойцы укрывались среди верстаков и нагромождения оборудования, но и они прекрасно ориентировались в обороняемом помещении. В отличие от нас, сейчас они прижмут нас огнём, продвинутся вперёд и либо закидают нас гранатами, либо просто сомнут, пользуясь численным превосходством. «Джонсон, Алтаю!» — проговорил я в камлинг. «Нужно подкрепление! Нас тут прижали, сами не справимся! Приём!» Майор отозвался не сразу, я даже нервничать начал. Однако отозвался всё же. Правда, ничего особо радостного мне, к сожалению, не сообщил. «Алтай Джонсону, принял. Расчётное время 3 минуты. Жди, продержитесь?» 3 минуты наверняка. Принял, ждём». «Конец связи». 3 минуты. Вроде бы небольшой промежуток времени, но это смотря в каких обстоятельствах. Если в таких, как сейчас, так в него и целая жизнь уместиться может. Огонь со стороны противника ослаб. Видя, что мы не пытаемся атаковать, боевики прекратили впустую расходовать боеприпасы. Наступило затишье. Вероятно, защитники совещались. Блин, так они и до эффективного плана по выкуриванию нас из зала договорятся. Не хотелось бы. «Эй вы, падальщики!» — выкрикнул я, одновременно снова активируя псисканер. «Вы точно сегодня сдохнуть решили? Хорошо подумали?» «Так, сканируем. 1, 2, 3. Тянемся дальше». «Нахрена оно вам нужно?» Продолжил я. «Бросайте пушки и дойте на выход. Вы нам и даром не нужны. Я сюда за одним конкретным уродом пришел. За Слаем. Я как-то пообещал оторвать ему его тупую голову. И я это сделаю. А вам-то умирать какой смысл? Так, есть еще несколько отметок. Хорошо. Долбануть бы их пси-ударом, да энергии не густо. Приберечь нужно, она мне сегодня еще пригодится. Черт, не хватает мощи всех удержать. Значит, будем скидывать в таксить порционно. Держите, парни, разбирайте цели. «Кому ты там голову отрывать собрался, ушлепок?» Прогремел знакомый голос, и сердце пропустило удар. «Слай, Слай, мать твою, здесь! Но как? Не показался он мне тем парнем, который вместе со своими бойцами тяготы и лишения делит. Даже искать меня в инферно зассал. Рейзер отправил. Или... Ха, пожалуй, понятно. Кажется, клан-лидер могильных воронов больше не самый главный петух в этом курятнике, раз вместе с остальными здесь сидит. Значит, корпорат где-то рядом. А Дис? Где эта тварь двуличная, змея подколодная? Здесь или с корпоратом? Второму вообще не удивлюсь. Эта скотина кому угодно в доверие вотрется. Не исключено, что солнцепоклонник в местной иерархии уже повыше Слая будет. Интересно, интересно». «Ты здесь?» — хохотнул я, продолжая сканировать пространство склада. «Надо же! А я думал, ты самостоятельно только мелких бить можешь, а так за спиной своих бойцов прячешься. Вот дела, удивил, ничего не скажешь. Или тебя просто новые хозяева на мороз выставили? Ты больше не любимая жена повелителя. Сочувствую, но, может, хоть раз мужчина себя покажешь. Хотя куда тебе?» «Блин, где же чертово подкрепление?» Камлинг молчит, в чате тоже пусто. «Пора бы уже». «Слышь ты!» Кажется, мне удалось вывести Слая из себя. Голос его клокотал от едва сдерживаемой ярости. «Я бы на твоем месте сам застрелился. Не знаю, как ты выбрался из той дыры, но больше я таких ошибок делать не буду. Я займусь с тобой лично. И ты, тварь, пожалеешь, что тебя не сожрал туманник. Молись, сука, если умеешь». В чат упало сообщение, я усмехнулся, пробежав его глазами. «Хорошо, очень хорошо». Я скинул в тактическую сеть последнюю порцию данных и приподнялся, готовясь действовать. «Обязательно!» — выкрикнул я, меняя стрелковый комплекс на плазменный излучатель. «Обязательно помолюсь, когда твоей башкой тупой в футбол сыграю». На карте в тактическом интерфейсе появились две отметки, стремительно приближающиеся к нашей позиции. Я посмотрел на них и удовлетворенно кивнул. «Внимание, отряд!» — отписал я в чат. «Всем приготовиться! Разбирайте цели по секторам! По моей команде начинаем!» Я перевел переключатель импульсника в режим веерной стрельбы и улыбнулся. «Ну что же, Слай, сейчас ты мне за все, сука, ответишь!»